синей стеной стояли облака темные, готовые расплакаться летними ливнями. В зарослях ломких августовских овощей нашел зеркальце темной воды, еще раз как следует обсмотрел свое отражение, пощупал уши, обычные глупости, семья говорит, глупости, обхлопал щеки, на ладонях сукровица от полопавших волдырей. Ладони тоже обычные, шершавые, через всю ладонь с переходом на пальцы широкая мозоль от крюка. Снял лапоть, проверил ногу, и нога обычная, сверху белая, по низу темноватая от грязи, так на то она и нога, живот, зад, ни тебе хвоста, ни... Так, минуточку, хвост, был же хвост, был, блин, хвост, а у людей вроде не было, так что же, опять стошнило, опять канарейками, нет, я не крысь, нет... «Нет, не кысь, нет!» «Вспомни-ка, нет, не хочу, так не бывает. Я сейчас пойду, я побегу домой в кроватку, в належанное тепло, к книжечкам моим ненаглядам, книжечкам, где дороги, кони, острова, разговоры, дети с санками, веранды с цветными стеклами, красавицы с чистыми волосами, птицы с чистыми глазами. Ах, зачем, Бенедикт, ты самого белого тела, как лето ел?» Я не хотел, нет, нет, не хотел. Меня окормили. Я хотел только пищу духовную. Окормили, поймали, запутали, смотрели в спину. Это все она. Нет ей покою. Подкралась сзади, и уши прижаты, и плачет, и морщит бледное лицо, и облизывает шею холодными губами, и шарит когтем, жилочку зацепить. Да, это она испортила меня. Ах, испортила. Может, мне все только кажется, может, я лежу у себя в избе с лихорадкой, в матушкиной избе. Может, матушка надо мной склонилась, трясет за плечо. Проснись, проснись, ты кричал во сне, Боже, да ты весь мокрый, проснись, сынок. Я только книгу хотел, ничего больше, только книгу, только слово, всегда только слово, дайте мне его. Нет его у меня. Вот смотри, нет его у меня. Вот смотри, голый, разутый, стою перед тобой. Ни в портянке не завалялась, ни под рубахой не таю, не спрятал под мышкой, не запуталась в бороде. Внутри, смотри, внутри нет его. Уж всего вывернуло наизнанку, нет там ничего. Кишки одни, голодно мне, мука мне. Как же нет? А чем же говоришь, чем плачешь, какими словами боишься, какими кричишь во сне? Разве не бродят в тебе ночные крики, глуховатые, вечерние, бормоталово, свежий утренний взвизг? Вот же оно, слово, не узнал. Вот же оно, корячится в тебе, рвется вон. Это оно, это твое. Так из дерева, из камня, из коряги силится, тщится наружу глухой, желудочный, нутряной мык и нык, извивается обрубок языка, раздуты в муке вырванные ноздри. Так гуняво гундосят заколдованные, побитые, скрюченные с белыми вваренными глазами, запертые в чуланах с вырванной жилой, с перекушенной хребтиной. Там, верно, и Пушкин твой корячился, али Кукушкин. Что в имени тебе моем? Пушкин, Кукушкин, черным кудлатым идолом, взметнувшийся на пригорке, навечно сплющенный с заборами, по уши заросший укропом, Пушкин обрубок, без ноги, шестипалый, прикусивший язык, носом уткнувшийся в грудь.